эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня 10 марта 2020 года. В виртуальной студии с вами нахожусь я, Георгий Бедоев, и гость сегодняшней программы — это Александр Волошин. Тема сегодняшнего эфира — «Как различить людей и биороботов». Напоминаю, что в первой части программы Александр нам расскажет о теме эфира, расскажет, кто такие биороботы, чем они отличаются от людей и же с ними. Вторая часть программы будет посвящена по традиции вопросам наших радиослушателей, где мы ответим на все ваши интересующие вопросы. Александр, здравия тебе. Здравия, Георгий. Александр, расскажи немножко о себе и вкратце, о чем сегодня наша передача. Я по образованию политолог. Занимаюсь изучением мышления уже очень много, даже десятков лет. Вот. И через мышление случайно вышел на сначала тему одержимости, а потом оказалось, что еще и на тему биороботов. Потому что, разбираясь с поведением людей, оказалось, что есть часть людей, которые вообще людьми не являются. И вот своими достижениями в изучении данной темы хочу поделиться. Отлично. Друзья, я хочу напомнить, что за виртуальным пультом у нас находится Евгений Роденко, за порядком в чате у нас следит Светлана Большакова. Александр, ждем твой рассказ. И также совсем забыл, друзья, не забывайте оставлять свои вопросы на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это наш сайт slavradio.org и канал на YouTube youtube.com/, то есть косая черта, slavradio. Все ваши вопросы направляйте именно туда и никуда более. Вот. Александр, приступайте. Хорошо. Наверное, все уже в курсе, что та картина мира, которую нам создают различные источники информации, начиная от образовательных источников, культуры, искусства, музыки, все это нам создает искаженную картину мира. И эта искаженная картина вынуждает людей действовать против своих интересов. Для того, чтобы нам начать делать мир таким, в котором нам будет хорошо житься, нужно сначала понять, а как он вообще устроен, этот мир. И, собственно, в этом направлении все, что я буду рассказывать. Основной посыл, который везде присутствует во всех источниках и который утверждает власть, на котором строится государственная система и все государственные системы, что все люди являются людьми. На самом деле это очень большая ошибка. Ну, то есть это не ошибка, это ложь целенаправленная. Есть люди, которые потеряли контроль над собой, то есть у них присутствует внешнее управление, это люди одержимые. И есть вообще не люди, которые внешне кажутся людьми, но на самом деле они по сути являются биороботами. То есть они действуют просто по каким-то программам. Напомню, что все рассуждения, которые я рассказываю, основаны на взгляде, что душа — это такая бестелесная сущность, которая вселяется в тело во время рождения, то есть душе дается тело для того, чтобы душа проявляла себя через тело на протяжении всей жизни, и когда тело умирает, душа перевоплощается. То есть тело является инструментом для проявления души в этом мире. Соответственно, любое поведение, которое свойственно человеку, человек — это душа, вселенная в тело, любое поведение является душевным. То есть если оно перестает быть душевным, то значит душа потеряла управление телом, соответственно, человек находится в состоянии одержимости. То есть он находится под внешним управлением. Теперь какой основной признак вообще одержимого человека? Ну, чтобы понимать, где человек душевный, а где одержимый. Это всегда наличие момента переключения. То есть человек, который потерял, у которого душа потеряла полное управление телом, и, соответственно, время от времени передает управление какой-то посторонней силе. У него есть момент переключения, его можно наблюдать, этот момент. То есть до момента переключения человек душевный, после этого он становится там злым, каким-то таким гадким, он мыслит по-другому, другими словами изъясняется, в общем, полностью ведет себя по-другому. Потом снова переключение, он снова становится душевным. То есть это вот признак одержимого человека. Теперь биороботы. Механизм биороботов тоже подразумевает наличие переключения. Но там переключение совершенно имеет другой смысл. Задача биороботов, которые находятся в человеческом обществе и, собственно, направляют общество туда, куда нужно создателям этих биороботов. Ну, это, собственно, прямо пишется в религии. То есть там утверждается, что есть некий создатель. Вот создатель — это, по сути, тот, кто создал этих биороботов и запустил их в общество, чтобы все общество двигалось куда надо, вот хозяинам биороботов, хозяевам. А у биоробота есть ряд задач, которые он всегда выполняет. Первая задача — это прийти к власти. То есть у них патологическое желание власти, где бы они ни находились. Правда, я встречал, ну, это какие-то отдельные экземпляры, я не знаю, у них вообще есть такое, как сбой программы, и они начинают вести себя уже совсем как люди. Вот. Но если программа нормально функционирует, то биоробот стремится к власти. Дальше. Биоробот всегда старается себя подать душевным. Вот. Душевность для него является прикрытием его истинной сути. То есть биороботы всегда играют роль. Очень хорошо это показано в кинематографе. Дело в том, что все искусство, которое мы наблюдаем, вот нынешней цивилизации, не той, которую разрушили, да, которую нам преподнесли как там древний Египет, древняя Греция, древний Рим, там какие-нибудь майя и все остальное. То есть это разрушенные цивилизации, прошлые. А вот нынешнее, все искусство, оно все создано либо биороботами, либо под руководством биороботов. То есть все в интересах биороботов. И по этому искусству можно просто изучать, как, какие они, как себя ведут. Вот для примера есть у нас такой известный актер Андрей Миронов. Ну, кто не в курсе, он, собственно, еврей по происхождению, и он, у него истинная фамилия Менакер. Он во многих фильмах играл себя. То есть вот «Соломенная шляпка», если помните, как он там и песенку соответствующую пел, Люзетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами как солнцем июньским согрета. То есть что делает вот этот персонаж? Он совращает множество женщин, и для него это является естественным поведением. Вот. И это поведение, ну если вдуматься, зачем вообще оно нужно мужчине, оно неестественно. То есть что он делает на самом деле? Он разрушает жизнь вот этим женщинам. И фильм показывает, что вот такое поведение является нормальным. Следующий фильм «Обыкновенное чудо», где Андрей Миронов играет роль визиря, по-моему. Ну, в общем, это второй человек там в государстве. Опять же, он тут играет себя откровенно бездушного, расчетливого, которому кроме власти и денег ничего не надо. Вот, то есть эти существа стремятся к власти, к бесконечному накопительству, им совершенно все равно, какими средствами будет достигнуто то, к чему они стремятся, и активность всех людей они стараются подавить, то есть людей взять под свой контроль, потому что это позволяет им выполнить свою программу. То есть они по сути не люди, и ждать от них человеческого отношения, человеческого поведения нельзя, то есть это ошибочно. Вот. У них кроме программы ничего нет. Если вспомните, в каком виде подается представление о царях в сказках, там, в фильмах. Цари, они такие глупые, бестолковые, беспомощные. Царь из «Обыкновенного чуда». Он такой, ну, недалекий человек, он живет какими-то простейшими порывами, думает о чем-то там вообще примитивном. Потом царь из мультфильма, то есть детей учат, потом подростков учат, взрослых учат, что цари, они такие вот глупые, бестолковые. Что на самом деле? Руководство государством, управление государством, вообще крупными системами, оно подразумевает наличие постоянной расчетливости. То есть кто бы туда ни попал, само положение в системе, когда вот этот персонаж управляет системой, требует от него прагматичного поведения. То есть глупых царей не может быть в принципе. И такое прагматичное поведение, оно вообще-то, говорят, даже подавляет человечность. Потому что там надо рассчитывать совершенно по-другому. То есть царю нельзя вести себя как человек. Ему надо вести себя как управленец. Исходить из того, что система должна поддерживаться, функционировать любой ценой, в том числе ценой какого-то ущерба для людей. Вот. То есть это ложное представление о царях. Это я к тому, что в кинематографе очень хорошо видно, какие искаженные представления нам создают, начиная с детства. Вот вспомните сказку о царе Салтане, да, очень известная. Опять же, вот этот царь Салтан, он манипулируем тремя одержимыми. Это три сестры, которые постоянно задумывают какие-то гадости и через это управляют поведением царя. В двух словах. Я уже немножко показал, кто такие одержимые, кто такие биороботы и, собственно, люди. Вот. Главный момент. На каком основании можно рассматривать разницу между людьми, одержимыми и биороботами? У них совершенно разный источник удовольствия. И исходя из этого источника, разные стремления в жизни. У людей источник удовольствия — это радость. То есть душа, воплощенная в теле, испытывает радость просто потому, что она воплощена. То есть жить приятно. И человеку не свойственно стремиться к власти. Просто потому, что это лишние сложности, ему и так хорошо. У одержимого другое. Одержимый имеет повышенную энергетику. Он стремится с помощью этой энергетики подчинить окружающих людей, контролировать их мышление и поведение для того, чтобы извлечь выгоду из своего состояния, из своих умений. То есть одержимый, он уже стремится к власти. Но само состояние одержимости, оно подразумевает внешнее управление. То есть он стремится к власти, но потому, что его так направляют. То есть у него есть уже канал внешнего управления. Биоробот, он создает массовую одержимость с помощью различных инструментов. Ну, когда приходит к власти, естественно, он стремится к власти. Он старается создать искаженную картину мира людям, потому что, ну, управляемым, потому что искаженная картина мира позволяет наиболее просто, то есть применением минимальных ресурсов, управлять поведением. То есть, например, человека запугали, что там на улице его ждет, ну, например, там злая собака. Ребенка запугали, да, и вот ребенок не выходит на улицу, потому что он боится этой собаки. На самом деле никакой собаки там нет. То есть ребенку создали искаженную, ложную картину мира, и он, исходя из этой картины, формирует свое поведение. Вот таким образом делается все в целом. То есть у нас ложная наука, которая утверждает наличие каких-то полей, там, взаимодействий электрических, там, ядерных и все такое, какой-то температуры, какой-то, ну, в общем, все. То есть вот все, что мы знаем, исходя из научной картины мира, это все ложь. Вот все. То есть там нету правды вообще. Дальше психология. Она утверждает, что человек — это индивид, у которого есть некая психика. То есть души нет. Дальше у человека есть подсознание. Совершенная выдумка, но тем не менее она утверждается психологией. И вот это представление о подсознании, оно так объясняется, что подсознание является источником каких-то мыслей и каких-то действий непонятных, которые человек не может контролировать. А это, по сути, описание внешнего управления. То есть получается, что все люди бездушны, то есть биороботы, и за счет подсознания находятся в состоянии внешнего управления. Это полная ложь, но при этом это описание того устройства людей, которое хотелось бы биороботам иметь. Потому что они хотят всех людей видеть управляемыми. То есть люди нужны только как ресурс. И если вспомните, власть про это всегда говорит. То есть людей рассматривать как ресурс. Там человеческий ресурс, там рабочая сила, социальный ресурс. В общем, это все ресурсы, это не люди. Вот. И у человека за счет того, что человек, ну, когда у него правильная картина мира, он знает, что он душа, воплощенная в тело, и душа перевоплощается, у человека нет страха. То есть страх человеку вообще не свойственен. Но человека заставляют бояться, потому что ему создают картину мира, что он смертен, То есть душа умирает. Ну, это наука утверждает, что вообще нет души, то есть человек биоробот. Там христианство утверждает, что человек — это душа, воплощенная в тело, но душа потом не перевоплощается. То есть она там улетела, и все, ждет страшного суда или еще чего-то там ждет, или в рай ее там в ад помещают. Но в любом случае она не перевоплотится. Вот. А биороботы вообще боятся смерти. Я вот общался с несколькими, ну то есть хватает наблюдений, и они ощущают смерть как конец. Вот как, знаете, в фильме «Терминатор», когда у него там перед глазами вот это вот погасло, когда его погружали в расплавленный металл. Вот что-то подобное у них, отношение к миру. То есть они более нервозны, у них нет спокойствия, потому что они не чувствуют вообще уверенности. Вот, ну, ничего, что свойственно одушевленным. Боязнь смерти и необходимость достижения цели любой ценой. Для человека, хоть люди и бывают целеустремленные, да, и вообще это свойственно людям, но человек никогда не стремится к цели любой ценой. Потому что любой человек связан с другими людьми, то есть он чувствует людей, он старается с людьми обращаться бережно и всегда оглядывается на то, а что будет людям от его действий. У биоробота такого нет. Поэтому биороботы, они просто идут к цели. И вся существующая система старается, во-первых, скрыть биороботов, то есть людей настраивает на то, что быть биороботом — это нормально, вот через искусство, потом музыка — это различные музыкальные направления, как, например, рэп, как в советское время были речевки, читали, это тот же рэп, по сути. То есть это все. Вот под барабан ходить, строевым шагом ходить, это все направляет человека на то, что он должен действовать как робот. А если только человека настроили, что он робот, то дальше им управляют. И в итоге все средства создают человеку искаженную картину, делают его роботом. Через это, во-первых, он управляем, во-вторых, на фоне реальных роботов, биороботов, получается, что биороботы скрываются за людьми, которые похожи на биороботов. Вот. И наша задача для того, чтобы вообще устроить нормальную жизнь, в первую очередь разобраться, а кто вокруг есть кто. То есть если мы не разберемся, не начнем видеть, что вот это вот человек, вот допустим, справа женщина, она живая, слева это биоробот, который с помощью разных технологий управляет поведением окружающих, и при этом он вообще не живой. То есть он просто морочит всем голову. Вот. То есть надо выяснять, кто есть кто, и потом понимать, что от этого вот персонажа, или он человек, или он биоробот, или он одержимый, надо ожидать такого-то поведения. Это самое первое. Потому что если мы в этом не разберемся, не научимся разбираться, кто есть кто, мы не сможем вообще правильно свои поступки формировать. Второе, общество должно управляться людьми. То есть туда должны проникнуть люди в управление. И это надо делать целенаправленно. Потому что сейчас управление обществом почти целиком сформировано из биороботов и одержимых. Если туда только попадает человек, то его или заставляют обслуживать существующую систему, то есть не проявлять свою человечность, или делают одержимым, или выгоняют из этой системы, то есть выдавливают или убивают. Реально получается, что мы не управляемся людьми. И это видно по, во-первых, нашей жизни, что мы не живем хорошо. Хотя человек от природы, он вообще приходит в этот мир, то есть душа приходит в этот мир для того, чтобы быть счастливой, чтобы вести хорошую жизнь. А ничего не получается. То есть все в итоге приходят к несчастливости. Абсолютное большинство. У нас счастливых людей почти нет. И еще один признак биороботов, что они не являются природными существами. Вот если вы вдумаетесь в это определение и понаблюдаете за окружающим, люди порождены природой. И их тянет к природе, и они сами хотят, желают проявлять свою природу. Биороботы игнорируют природу, то есть она для них такой же ресурс, как и все остальное для действия, достижения целей, поставленных их программами. Для людей природа — это часть их, потому что мы все связаны с природой. И вот еще одна зацепка, почему можно определять, кто является человеком, а кто не является. В принципе, я так в двух словах описал, поэтому дальше задавайте вопросы и попробуем там более сложные моменты как-то вот проявить. Благодарю, Александр. Интересный рассказ получился очень. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что свои вопросы мы просим вас оставлять на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это наш сайт slavradio.org, канал на Ютубе youtube.com/slavradio. А сейчас мы уходим на небольшой перерыв, и после перерыва обязательно будем отвечать на ваши вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня 10 марта 2020 года. Тема сегодняшнего эфира — «Как отличить людей и от биороботов». В виртуальной студии у нас находится Александр Волошин. Эфир веду я, Георгий Бедоев. За пультом Евгений Роденко. И за порядком в чате следит у нас Светлана Большакова. У нас есть вопросы от наших слушателей. И первый вопрос, Александр, тебе. Марина Максименко спрашивает, замечает за собой одержимость, как исправиться? Благодарю. Для освобождения от одержимости я знаю только одну технологию, других вот не нашел. Любые действия, которые человек делает, всегда имеют в основе своей образ. То есть прежде чем там двинуть рукой, ногой, что-то подумать, всегда появляется образ. И вот этот образ уже приводит к каким-то проявлениям. Надо понаблюдать за собой, то есть установить за собой такое постороннее наблюдение, но в русском языке это называется следить за собой или видеть себя со стороны. И второе, это нужно переключить мышление в состояние максимальной скорости, то есть моментальное мышление. Потому что процесс переключения человека в состояние внешнего управления, то есть в состояние одержимости, он происходит, во-первых, на очень большой скорости, во-вторых, ему предшествует образ, появление образа, переключение. То есть переключение мысленное, когда человек уходит под внешнее управление, оно имеет в основе своей тоже образ. Так же, как перед тем, как мы любое слово скажем, у нас появляется образ. Вот, например, какие есть признаки одержимости? Это матершина, злость, использование каких-то там знак козы, татуировки. Ну, их много. В общем, любое проявление, которое не является природным, человеческим, то есть оно не душевное и оно не нужно для улучшения жизни. Как только мы установили за собой внешнее наблюдение и на максимальной скорости мышления осмысливаем любой образ, то есть рассматриваем любой образ, который приходит перед тем, как он перейдет в любое действие, перед тем, как образ пошел в действие, мы его очень быстро обдумываем, а нужен ли нам этот образ. Любая мысль, ну вообще в основе мысли это всегда образ, поэтому будем говорить образ. Вот когда появляется, перед тем, как допустить этот образ в мышление, в сознание, нужно подумать, а он вообще нужен? Насколько он полезен? И если он не полезен, значит, он не ваш. То есть он со стороны, и он направлен на то, чтобы взять вас под внешнее управление. Такой образ нужно просто отбрасывать, то есть отказываться от него. И в результате постепенно человек научится любые образы, которые против его интересов появляются, игнорировать, отказываться от них. Только так. Благодарю, Александр. Александр, а правильно ли я понимаю, что можно другими словами сказать, что одержимость — это крайняя степень чего-либо? Нет, это ложное представление, которое было навязано большевиками, так называемыми. Ну, вообще, сейчас уже, по-моему, все знают, что большевики — это была группа еврейского спецназа, которая совершила государственный переворот в той еще царской России. И СССР — это было государство, управляемое вот этой группой скрытно. Поэтому все искусство СССР, оно все направлено на одержимость. Вот. Немножко не понял, а при чем тут коммунизм и крайняя степень чего-либо? Дело в том, что одержимость удобна для управления. То есть если только человек стал одержимым, им можно управлять легко с помощью простых инструментов, то есть запугивания, там, материальной заинтересованности, убеждения. И большевики использовали одержимость для этого. Но для того, чтобы люди не знали, что это одержимость, ей придали другой смысл. То есть назвали одержимость — это не внешнее управление, ну тогда называлось бесом, да, а сейчас я вот чуть по-другому уже определяю этот механизм, но в основе всегда внешнее управление. А это якобы увлечение чем-то. Угу. Вот. То есть это неправильно. Это ложное представление. Вот. То есть увлечение кем-то вы имеете в виду? Нет. Одержимость — это всегда управление человеком извне. То есть не душа управляет телом, а управляет что-то внешнее. Я понимаю, но вот смотрите, допустим, вот вы затронули вопросы там денег, там, я не знаю, власти и так далее, да? То есть когда человек понимает, что он может управлять людьми, условно говоря, он достиг какого-то результата, у него получается управлять людьми, и он может занимать какую-то должность, да? Или когда он допустим, выходит на какой-то материальный достаток и понимает, что это ему достаточно. А есть люди, которые не чувствуют этих границ, понимания того, что сколько мне нужно именно для жизни, для существования, там, да, для процветания и так далее, а переходят в крайнюю степень. Вот эти люди, по-вашему, они одержимы или нет? Тут такое поведение может быть проявлением как одержимости, так и биороботизма. То есть это может быть биоробот, который ведет бесконечное накопление. Я понял. Да. Ну вот давайте мы вместе пока не будем их объединять, биороботов и одержимых и так далее. Вы же говорите о них раздельно, то есть что это немного разные вещи, то есть да, есть биороботы, а есть одержимые. Мы сейчас говорим конкретно про одержимость. Так все-таки крайняя степень вот какого-то процесса, какой-то увлеченности, по-вашему, является одержимостью или нет? То есть вот я, допустим, ну пускай одержим властью или одержим проведением эфиров на Славянском радио. Можно так сказать или нет? Нет, конечно. Дело в том, что здесь, ну, я понял вас, я попробую тогда немножко детализировать понятие одержимости. Одержимость на самом деле бывает природная и неприродная. Природная одержимость является частью некоторых культур. То есть, например, знаете, шаманов, да? Вот это, по сути, природная одержимость. То есть, когда берется некое там бестелесное существо, какой-то там бес, и целенаправленно вселяется в этого человека для того, чтобы этот человек в состоянии там бешенства мог предсказывать будущее, там, влиять на погоду, там, еще что-нибудь. Ну, то есть делать что-то полезное для общества, находясь в состоянии одержимости. Это природная одержимость. А есть неприродная одержимость, когда, допустим, алкоголизм, ну, любой вид наркомании, это неприродная одержимость. То есть когда вот это внешнее управление направляет человека на поведение, которое явно вредно человеку и окружающим, но источником его является не природное существо, то есть бесы, как их называли ранее, а какой-то другой источник. То есть это вроде техногенной одержимости. Это как программа, допустим, вот так. Но Александр, она... мне это абсолютно ясно. И вы это, на самом деле, хорошо объяснили в первой части программы, да? Но вот раз уж вы упомянули алкоголизм, вот давайте вспомним, что такое алкоголизм, да? Вот называется у нас в обществе, да? То есть это когда человек переходит рамки, установленные обществом, да, то есть он начинает регулярно употреблять алкогольные напитки. То есть, ну, по простым языком уходит в запой. То есть, получается, алкоголизм — это крайняя степень чего-то, и здесь человек одержим. То есть он перешел какие-то границы, и теперь он одержим. Ну, у нас было такое слово, которое сейчас мы употребляем как зло, а раньше оно было зело, то есть слишком, то есть чего-то слишком, да? Вот. Я так понимаю, вы это имеете в виду? То есть излишество хорошо ли? Конечно. Можно ли это назвать вообще излишеством? Ну, наверное. Просто я специально стараюсь показать с другой точки зрения вот это явление, потому что то, как я это показываю, позволяет, во-первых, понять механизм, то есть это всегда внешнее управление, всегда вредное для человека и для общества. А так с этим никто и не спорит, Александр. То есть я не пытаюсь даже это как-то сомнению подвести и так далее, мне просто хочется лучше понять. Да, и еще, значит, момент. Искусство Вот вы упомянули искусство. То есть человеком, людьми управляет в современном мире — это искусство. То есть один из видов управления. В частности, да. В частности. Но хорошо, но я с детства знаю, что искусство позволяет мне развивать в себе образное мышление. И тут получается, причем тут образное мышление, которое нам нужно и отличает нас от одержимости и биороботов, и искусство как элемент управления людьми. Угу. Искусство является источником образов. Образы могут быть полезны и вредны. Вот то искусство, которое есть, является источником вредных образов. То есть искусство есть, которое развивает нужные образы, и есть, которое... Да, наполняет сознание правильными образами, красивыми, полезными, хорошими. Так. И то, которое наполняет сознание вредными образами. А вредные образы толкают на вредное поведение. И это тоже можно назвать искусством. Ну, оно является искусством. То есть это искусственно созданное что-то. Это источник образов. Это в итоге приводит к управлению поведением, потому что первоначальным толчком к любому действию является образ. Какой образ человека вложишь в его сознание, так он и будет себя вести. То есть если человеку показали, что с, допустим, животными нужно обращаться как-то там бережно, аккуратно, он так и будет обращаться. А если ему показали, что животное — это, там, допустим, источник удовольствия, когда ему причиняешь боль, и человек становится садистом, то есть у него просто другой образ. В него вставили, и все, и он совершенно по-другому себя ведет. Благодарю, Александр. Давайте дальше по вопросам. Коля спрашивает. Как тренировать в себе естественность, быть собой? Смотреть на детей. Дети, как правило, пока их не сделали либо одержимыми, либо запрограммированными, дети являются естественными. Из естественных людей, то есть тех, которые вот сохранили естественность, по крайней мере, в части своей жизни, могу предложить пример — это туристы. Потому что когда человек уходит в лес, зачем вообще люди туда ходят? Затем, чтобы быть естественными. И человек становится естественным на то время, пока он там находится, потому что у него там нет никаких рамок. Поэтому вот либо туристам, либо ребенком. Вот так. Ну да, то есть по-другому единение с природой. Ну да, да. Так, Наталья Панкова спрашивает, биороботы болеют? Ну, вообще-то тела — это механизмы, а как и любой механизм, он может ломаться. Поэтому, естественно, да. Конечно, они болеют меньше, чем, допустим, люди, но просто потому, что тела людей специально разрушают с помощью прививок, с помощью там, антибиотиков, которые навязывают, и химии какой-то, еще чего-то. Поэтому люди болеют, конечно, гораздо больше, чем биороботы. Ну, просто по причине, что люди являются объектом управления со стороны биороботов. Услышал. Александр, а подскажите, как вы считаете, тела людей и тела биороботов, они отличаются? Ну, я думаю, что у медицины есть данные по этому поводу, но основная часть этих данных скрывается. Потому что наличие во власти у нас биороботов является тайной. То есть люди не должны про это знать. И наверняка там есть отличия. Из известного, допустим, у тех же семитов, да, или как мы их называем, евреи, у них самое большое количество из всех других наций генных болезней. вследствие чего они стараются там где-то смешиваться с другими, а где-то просто скупают там биологический материал типа спермы, там яйцеклетки для того, чтобы выводить более здоровых своих вот это свою молодую поросль, вот. То есть скорее всего отличается. Хорошо. Ну, с биороботами, вот с ваших слов, понятно. То есть биороботы, вот как ты сказал, то есть это получаются программы, и управляются они программами. Да. Я правильно? Да, да, конечно. А кто управляет телом человека? Ну, душа управляет. Собственно, у нас в науке вопрос о том, что такое жизнь, не решен. То есть это постоянно ведется обсуждение, что же такое жизнь. Вот с точки зрения души, управляемой телом, жизнь — это тело, управляемое душой. Как только тело покидает душа покидает тело, то есть теряет управление телом, тело становится безжизненным. Это видно даже по людям, когда человек получает душевную травму, и душа на время перестает активно управлять телом, соответственно, тело уходит под внешнее управление, и мы видим, что человек безжизненный. Вот. То есть он вроде бы живой, да, ну, видимо, но он безжизненный, то есть жизни в нем нет. Живой человек — это человек, в котором душа управляет телом. Ну, то есть и процессами, протекающими в теле, тоже управляет душа? Ну, я не знаю, там в каком объеме, ведь это механизм в какой-то мере самодостаточный. То есть бывает, что душа уже далеко улетела, а тело продолжает как-то вот на автомате работать. Оно неодушевленное, но оно еще живое в какой-то мере. Поэтому я думаю, там есть и какой-то автоматизм телесный, и есть управляющие, ну, канал управления со стороны души. Ну или посторонние сущности, если это одержимость. То есть зомби, они реальны. Хорошо. Следующий вопрос. Лучезар Светогоров спрашивает. Здравия, мира и добра. Вопрос. Кого сыграл Миронов в фильме «Сказка странствий»? Какое процентное соотношение людей и биороботов в политике? Как сказитель взаимодействует с биороботами? Благодарю. Первый вопрос был. Кого сыграл Миронов в фильме «Сказка странствий»? «Сказка странствий» — это неоднозначный фильм. То есть я вот почему привел, допустим, «Соломенную шляпку», «Обыкновенное чудо», потом тот самый «Мюнхгаузен». Там однозначно видно, что герои — биороботы. А в «Сказке странствий» там он показывает вроде бы положительного героя. Ну, вроде бы. То есть это биоробот, который играет не себя, он показывает живого человека, он там страдает, сочувствует. Вот. Ну, то есть он там сыграл человека. А вообще, Александр, интересно, вопрос возник. А кинематограф — это искусство или нет? Ну, конечно. А это какое искусство? Образное или которое развивает нужные образы? Или оно и такое может быть? Ну, вообще, любое искусство действует в том направлении, в котором его направляют хозяева. Сейчас мы живем в мире, в котором основная часть ресурсов, основная часть управления находится в руках не людей. И естественно, что все, чем они управляют, действует в их интересах, а не в наших. Поэтому ждать хорошего от плохого источника не стоит. Там есть хорошее, но это хорошее не для того, чтобы нам стало лучше, а для того, чтобы нас заманить. То есть хорошее используют как приманку. Нам показывают что-то хорошее, но это является просто красивым фантиком, оберткой, а внутри гадость. Да, это очень знакомо. Вот как раз следующий вопрос. Какое процентное соотношение людей и биороботов в политике? Напоминает Лучезар Светогоров, спрашиваю. Ну, говорить о каких-то цифрах здесь невозможно точных, да, но, на мой взгляд, очень примерно, что людей, ну, не больше 10% там. Хорошо. И еще вопрос от него же. Как сказитель взаимодействует с биороботами? Я как только... Ну, во-первых, я наблюдаю за поведением каждого нового человека, ну или там кого-то, с кем познакомился, и набираю достаточно данных, чтобы сделать вывод, кто это есть. Как только вывод сделал, дальше я знаю, как вот с ним себя вести. Биороботы, они расчетливые, прагматичные, бездушные, действуют только исходя из выгоды. И для достижения своих целей не поступятся ничем. Поэтому от них, так же, как от одержимых, лучше дистанцироваться. А там уже по возможности, потому что ситуации бывают разные. Хорошо. Александр, вот вы еще когда рассказывали про различия, упомянули, что источником для удовольствия у людей является радость, а источником для удовольствия у биороботов и одержимых является именно удовольствие. Я правильно сейчас цитирую? У одержимых удовольствие от своего поведения, а у биороботов удовольствие от достижения цели. Потому что так заложено в программе, то есть они должны выполнить программу и тогда получают удовольствие. Например, я накопил $1 000 000, и я доволен. Или я достиг власти, и эту власть там поддерживаю в течение там, 20 лет, управляю, например, какой-нибудь там Англией. Да? Вот это источник удовольствия. Хорошо, а у людей? А у людей радость, то есть мне это радостно или безрадостно. И все. Люди ж они природные существа, поэтому им просто приятно жить. Поэтому они не стремятся ни к власти, ни к накоплению богатства. И в результате создана система, в которой людей нет ни во власти, ни во владении богатствами. Там либо одержимые, либо биороботы. Ну, наверное, здесь тогда можно было бы уточнить, что все-таки не источник удовольствия, а радости. То есть либо человек рад, либо получает удовольствие. То есть либо он чему-то радуется, либо он получает от этого удовольствие. Ну, как ты считаешь? Просто даже если наблюдать за поведением, ни одержимые, ни биороботы не являются радостными, видимо. То есть видно, что они безрадостны. Поэтому, на мой взгляд, наличие радости — это один из явных признаков, что человек — это или не человек. Вот я даже открою сейчас фото. Вот смотрите, актриса сыграла роль в фильме «Чародеи», где показано, что такое одержимость. Вот здесь она радостная, то есть она человек. А вот сейчас открою ее же в состоянии одержимости. Она безрадостная. Видите, да? То есть такой человек радости не испытывает, не может испытывать. И если посмотрите на Миронова, который играл себя, то он также безрадостен, у него нет радости, он просто действует по программе. И то, что рядом там красивая женщина, то, что ее внимание на него направлено, ему это все неинтересно. У него есть программа, и он по этой программе потихоньку действует, куда ему надо. То есть тут тоже нет радости. Вот интересный вопрос следующий. Александр Иванов спрашивает. Биоробот оказался на этом эфире. Не наслушался и осознал себя биороботом. Может биоробот осознать себя? Нет. Я наблюдал за их поведением. Они считают себя людьми. И там без вариантов. Это вот в фильме «Солярис» Тарковского, наверное, смотрели. Там вот эта планета-океан порождала человекоподобных существ. И вот там женщина, которая появилась, она в итоге поняла, что она не человек. И она попросила, чтобы ее там разрушили, уничтожили. Но это фильм, вымысел Станислава Лема. А в жизни они считают себя людьми. И доказать им, что это не так, невозможно. Так, следующий вопрос. Медаит Барсук. Есть ли алгоритм безошибочного определения и выявления биороботов? Благодарю. Ну, я про это много сказал. И вот просто собирать информацию первоначально, то есть как проявляет себя вот этот, допустим, изучаемый персонаж, то есть мы пока не знаем, он человек или не человек, является ли он, например, радостным, что для него вообще источник радости, есть ли он, потом является ли он расчетливым. Для человека тоже, вообще-то говоря, даже свойственно быть расчетливым, но не холодно расчетливым. То есть человек всегда обращает внимание на других людей, а биоробот никогда не обращает внимания. То есть у него есть только цель, и любые средства хороши для достижения. И есть еще такой момент, который позволяет выявить, я думаю, что все-таки биороботов. У Высоцкого есть песня, хотя сам Высоцкий одержимый, но он много чего про и одержимых, и биороботов так откровенно показывал. Так вот, песня «Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке одной с тобой, там поймешь, кто такой». И в конце, если он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел за тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. То есть, если этот изучаемый персонаж оказался человеком, если он о тебе заботится, понимая, что ты тоже человек, то это человек. Если он ведет себя по-другому, то это биоробот. Так, следующий вопрос. Николай Асеев. Вы можете указать на конкретного человека во власти и сказать, что он является биороботом? Ну, я бы не стал конкретного человека. Ну, пример можно, наверное, привести какой-то. Я много говорил о том, какие признаки есть у биороботов. И, естественно, что я не могу указывать прям конкретно, но могу сказать, что те, у кого большинство материальных благ находится во власти, это точно биороботы. То есть они вообще не люди. Все эти блага приобретены только за счет ограбления людей. С помощью той системы, которую нам представили как государственную, а на самом деле она не является государственной. Потому что по сути государства, государство является инструментом общество для обустройства жизни общества, то есть для обустройства жизни народа, людей. А у нас государство является инструментом для отбирания у народа ресурсов и с перехода управления этих ресурсов к нескольким очень ограниченному кругу лиц. Вот это ограниченный круг лиц — это и есть биороботы. Александр, а вот у меня сейчас возник вопрос. Вот человек и биоробот. А существуют ли у нас какие-то кармические обязательства с биороботами или нет? Ну, вообще учение о карме, оно где-то похоже на, ну, оно созвучно учению, так, в христианстве у нас грех, да, учению о грехе. То есть если ты совершил грех, то ты потом за это поплатишься на страшном суде или не страшном, не знаю. Вот. А карма то же самое. Но с точки зрения судьбы нет ни кармы, ни греха. Есть просто жизнь. Вот. Потому что само понятие судьбы, оно подразумевает, что у человека есть жизненный путь, с которого он не может сойти, то есть он не может по-другому поступить. И в результате мы проходим по этому пути, как нам судьбой предписано. Это свойственно людям, как природным существам. И если в судьбе предписано, что ты будешь как-то взаимодействовать с биороботами, значит, ты будешь с ними взаимодействовать. И исходя из понятия о судьбе, все природные явления, то есть там дождь, землетрясение, там хорошая погода, они также спланированы. То есть они все в судьбе расписаны, потому что если только вот такие вот явления природы могли бы нас как-то убрать, отодвинуть с пути судьбы, то судьбы бы тоже не было. И в результате получается, что все, что мы проживаем в жизни, в том числе взаимодействие там, с биороботами, одержимыми, это тоже часть судьбы. То есть мы живем в системе, которая где-то как-то свыше запрограммирована именно на такое движение, которое мы наблюдаем. И любой выбор, который мы делаем, он иллюзорен. Что-то я совсем запутался, Александр. Получается, просто биороботы программы выполняют какую-то программу, и люди выполняют какую-то программу, которая судьба называется? Ну да, по сути. То есть наш мир весь как такой, как заведенные часы, механизм заведенный. И вот он действует, и вариантов как-то неправильно повести себя здесь нет. И выбора нет. Выбор иллюзорен. То есть нам кажется, что он есть, но с точки зрения его нет. И в результате, исходя из представления о судьбе, мы просто должны делать все, что направляет, ну, все, что улучшает нашу жизнь, улучшает нас. Есть такая простейшая формулировка, которая, на мой взгляд, вот хорошо показывает эту обстановку. Делай, что можешь, и будь, что будет. Так, следующий вопрос. Медаид Барсук, если они биороботов, то можно ли как-то перепрошить, чтобы они хотя бы трудились во благо? Вот читаю, как спросили, если они биороботов. Если они биороботы, наверное, то можно ли как-то перепрошить, чтобы они хоть как-то трудились во благо? Ну, это действие называется перехват управления. Оно повсеместно применяется во всех системах, и вопрос должен с точки зрения вот взгляда как на механизм звучать именно так. Возможно ли перехватить управление? В данный момент мы не знаем, что из себя представляют их хозяева, как осуществляется вот это управление, через какие там, опять же, механические устройства. Эти устройства могут быть у нас на виду. Например, вот есть фильм «Чужие среди нас». Там показано, что вот это общее управление осуществляется через телевидение. Ну, я не знаю, так это, не так. Мы не имеем ресурсов для того, чтобы это выявить, провести эти исследования, потому что они подразумевают уже какую-то организацию работ, какое-то там финансирование, трату ресурсов. У нас их нет. Поэтому я предлагаю самый простой способ для начала вообще выявить их, то есть увидеть, кто люди, а кто не люди. И потом уже сделать вывод, а, допустим, кому мы подчиняемся, а стоит ли подчиняться, и на каком основании мы, например, вынужденно действуем против интересов людей, чего мы не должны делать, потому что мы часть человеческого сообщества. То есть восстановить сначала правильную картину мира, а потом взять свое поведение под свое управление и начать действовать как люди. А дальше уже как пойдет. Так, следующий вопрос. Елена Кармашова спрашивает. Они рождаются у обычных людей. Как родители могут определить, биоробот ли их ребенок? Я не вижу смысла в этом направлении рассуждать. Но у людей рождаются люди. То есть механизм биоробота, он передается по наследству. То есть если муж, там, ну, мужчина — человек и женщина — человек, у них биоробот не родится. Как? У них родится человек. Так, еще вопрос от Медоеда Барсука. Получается, все вооруженные силы России — толпа биороботов? Нет, совсем не так. Хотя, не, ну не биороботов точно. Скорее, вооруженные силы подразумевают жесткую вертикаль власти, потому что для того, чтобы организовать отпор врагу, вот эта вертикаль нужна, потому что там нужна полная управляемость. И поэтому с помощью разных приемов солдат делают управляемыми. Вот. Это когда-то делалось с помощью муштры, если помните, там строевой шаг. Сейчас это делается чуть по-другому. То есть людей убеждают, что защищать Россию — это важно для народа. И насколько я знаю, именно сейчас у нас армия сознательно, солдаты сознательно отдают себя под управление командирам для того, чтобы действовать в интересах народа. То есть это не биороботы. Хорошо. Так, следующий вопрос тоже от Елены Кармашовой. Биоробот внедряется с одной конкретной задачей и потом выводится из жизни после ее достижения любым способом, причем по ходу он ни на что не отвлекается. Так ли это? У биоробота может быть сбой программы. Такое бывало, я наблюдал, и он начинает вести себя как человек. То есть он не становится человеком в этом случае, а он просто перестает действовать в интересах программы, а становится слишком похожим на людей и действует в интересах людей. Для того, чтобы корректировать вот такой сбой программы, есть религия, которая называется иудаизм. Она, по сути, отличается от всех других религий. То есть если другие религии либо уводят человека в мир иллюзий, как, например, буддизм, либо убеждают человека, что он раб, то есть он должен находиться под внешним управлением, как, например, христианство, то иудаизм, он прямо говорит, что последователи вот этой религии должны управлять людьми, человеческим сообществом, и отбирать себе все ресурсы общества и действовать в интересах их бога, создателя Еговы. Ну то есть вот этот бог-создатель, он и есть, собственно, управленец, то есть то лицо, которое управляет иудаистами. Вот. А какой он там в жизни, я не знаю. Но вот может быть сбой программы, и он корректируется. То есть если ты забыл, как надо тебе действовать в человеческом обществе, ну ты биоробот, то вот тебе иудаизм почитай. Ты должен всеми управлять, должен отбирать все ресурсы под свое управление и должен действовать в интересах своего бога Иегова. Вот и все. Так, ну я немножко уточню. Как я понял Елену, она спросила, есть ли какая-то конкретная задача, там, может быть, одна или несколько у биоробота. Ну, задача… У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Я могу лишь предположить по тому, что происходит. Чего они достигают своим вообще поведением и вот такой организацией общества и воздействием таким на общество? Во-первых, почему-то накапливается во всех странах золото. Вот в центробанках, там еще в банках. Вот на мой взгляд, это накопление не является каким-то осмысленным. То есть в нем нет смысла для людей. Соответственно, раз нет смысла для людей, значит, есть смысл для тех, кто управляет людьми. То есть для них важно зачем-то это золото, которое они потом заберут. При этом людей делают, стараются сделать массово одержимыми, и в результате люди становятся более управляемыми. Потом стараются сократить население. Вот, это разрушение семьи, разрушение там, ну, в общем, всего. То есть вы про это прекрасно знаете. Но что из этого является главным, а может, я не знаю, а может быть, цель какая-то другая еще. Но в любом случае задача тех, кто захватил власть над человечеством, это управление землей. То есть всегда самый главный вопрос — это чья земля? Вот сейчас земля людям не принадлежит. То есть ею управляют какие-то посторонние силы. И у меня остался последний вопрос, Александр. Вот, ты сказал, что у человека нет подсознания. А что у человека вместо подсознания? Сознание? Ну, сознание — это некое пространство, где накапливаются образы, а подсознание, ну, то есть, как вообще это все устроено, да, на самом деле? У людей связь с природой осуществляется следующим образом: женщины имеют непосредственную связь с природой, и таким образом, женское поведение частично является осмысленным, частично оно неосмысленно, когда природа их толкает на действия, которые нужны природе. Мужчина не связан таким каналом с природой, то есть мужчина свободен в своих действиях, но мужчина способен вступать в такой контакт с женщиной, когда женщина начинает управлять мужчиной. Вот. И в этот момент женщина передает управление, которое осуществляется со стороны природы, мужчине. То есть женщина приходит в этот мир для того, чтобы реализовать себя, то есть родить детей, вырастить. Это для нее самое главное, для самореализации. Это девочки знают все чуть ли не с рождения. А мужчина, вследствие того, что он на основе вот природного механизма способен поддаваться под управление со стороны женщины, он обеспечивает женщине самореализацию. Вот. То есть мужчина является инструментом в руках женщины для того, чтобы женщине реализовать свои природные способности по рождению, выращиванию детей и обустройству этого мира, ну, вот в этих целях. Вот. То есть где тут подсознание, я не знаю. Хорошо. Благодарю тебя, Александр, за интересные ответы, наших слушателей за интересные вопросы. Что бы ты хотел пожелать нашим слушателям? Ну, у меня есть только одно желание. Для того, чтобы... Я очень хочу, чтобы люди вернули себе управление землей, и чтобы земля так обустроилась, чтобы люди были все счастливы, чтобы мы жили хорошей жизнью, единой семьей, единым организмом, так как себе это позволяют все природные существа. Мы можем видеть, там птицы летают стаи, рыбы стаи плавают, там муравьи, пчелы, все живут единым организмом. А нас оторвали от этого, то есть нам запретили жить единым организмом, потому что если мы будем едины, то нами нельзя будет управлять. А нам надо это единство вернуть, разрушить систему внешнего управления и устроить снова хорошую жизнь на всей Земле. Вот этого я желаю. Благодарю тебя, Александр. Я сегодня буду краток, и нашим всем слушателям пожелаю, чтобы люди оставались людьми. Напоминаю, что сегодня 10 марта 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего эфира была «Как различить людей и биороботов». В гостях у нас был Александр Волошин, ведущий Георгий Бедоев, за пультом Евгений Роденко и за порядком в чате у нас следила Светлана Большкова. А на этом с вами прощаемся, увидимся, услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.